Глава 34. О прошлом. Были ли это капли дождя или слезы на моих щеках, когда я снова вытянула телефон из мокрой одежды и набрала кнопку экстренного вызова? Скорее всего, все вместе. Мне казалось, я тону и захлебываюсь. Вода была везде. Я глотала слезы и не понимала, почему дождевые капли на вкус соленые. Сдавленно рыдала, глотая слова, не в силах нормально объяснить оператору экстренной службы, почему мне нужна помощь полиции. После телефон перестал работать, экран потух, вызов оборвался. То ли дождь погубил его, то ли батарейка села из-за холода, не знаю. Он выпал из моих рук, бессмысленный кусок пластика, а я поднялась из-за кустов в полный рост, снова оглядела дом, который размывала пелена дождя и слезы в моих глазах. Ворота гаража темнели разинутым ртом, но в проеме никто не появлялся. В окнах света тоже не было. Куда делся Закси со своим фонариком? Мне нужно было пересечь открытое пространство перед домом. Я собиралась вернуться и встретиться лицом к лицу с последствиями выстрела. Двое на одного. И у обоих могло быть оружие, тогда как у Роберта его явно не было. Один противник слеп, другой — профессиональный стрелок. Уравнивает ли это шансы Роберта? Сердце подсказывало, что нет. Утопая в грязи, босыми ногами я пошла вперед. 10 шагов до двери, чтобы убедиться, что она заперта. Окна, окна и окно спальни, в которой мы провели ночь, все еще открыто. Я устремилась туда. И тогда же сзади раздался визг сирены. А сине-красное сияние взорвало ночь яркими красками. «Стоять на месте! Полиция! Руки вверх, чтобы я видел!» Я замерла, держась за подоконник. Потом медленно обернулась, свет фар, фонариков и мигалок ослепил, так что одну руку пришлось приставить ко лбу козырьком. Я различила мужчин в форме, которые спешили ко мне со стороны машины. Целых 3 штуки притормозило во дворе. «Мисс, у вас есть оружие?» Я качнул головой. Зубы выбивали чечетку, с трудом удалось выдавить. «Нет». «Пройдемте со мной. Это вы звонили в 911?» «Да». «К нам поступил еще один вызов от сотрудника. Он сказал, что в дом забрался медведь. Это так?» «Нет. Он в доме. Помогите ему». «Идите за мной, мисс. Вам нужна помощь». «Нет. Помогите ему». Офицеру удалось увести меня от распахнутого окна. Обернувшись, увидела, что входная дверь уже качается на ветру, а в окнах то тут, то там вспыхивают белые лучи фонарей. Офицер накинул мне на плечи плед, распахнул передо мной дверь патрульной машины. Я упиралась, хотя сказала: «Посмотрите на мои ноги, я же вам все перепачкаю», но в этот момент в доме снова раздались выстрелы. Полицейский буквально втолкнул меня в машину и запер дверцу с другой стороны. Как и другие, выставил перед собой табельное оружие. Раздавались крики, которые тонули в завывании сирены скорой помощи, которая петляла по саду, приближаясь к дому. По стенам особняка скользили синие и красные лучи. Искрили листья плюща до блеска, вымытые дождем. Я припала к окну, которое тут же запотело от моего дыхания. Я требовала, чтобы меня выпустили, но никого возле машины уже не было. От всей остальной машины заднее сиденье было отгорожено. Из кареты скорой помощи выскочили врачи. Полицейские повели их в дом. Адский холод сменился жаром. Сердце билось так, что, казалось, кровь вот-вот вскипит. Из дома вынесли носилки. Человека, что лежал на них, с головой укрыли одеялом. Скорая взревела, сорвавшись с места, и умчалась. Во рту было солоно от крови. Я прокусила нижнюю губу, пока оглядела ей вслед. Их было 3 в доме. Господи, их было 3. Время казалось вечностью. Казалось, я вижу, как падают с неба капли, раскрашенные холодным сиянием мигалок. Возле входной двери то появлялись, то исчезали люди в форме. Во что был одет Роберт? Я поняла, что не помню. И тогда из дома появились 2. А между ними шел кто-то 3. Шел так осторожно, словно слепец брел на ощупь. Сердце рухнуло в пятки. Я поняла, что не дышу. Рядом с машиной возник офицер и отпер дверь, а я поняла, что боюсь выходить. Что ноги не держат, а руки трясутся. Взгляд из-за слез не желал фокусироваться на бледном лице мужчины, который шел ко мне, окруженный офицерами. Дэнни. Только один человек из этих трех звал меня так. Я сморгнула слезы. Роберт коснулся моих плеч, набросил на меня собственное одеяло. Мое осталось в машине. Да, оно и промокло, набрав натекшие с волос воды. «Дэнни», — пробормотал он, покрывая поцелуями лоб и щеки. Я не могла сказать ни слова. Только вжималась в него так сильно, цепляясь негнущимися от холода пальцами за одежду. «Живой. Живой. Я сейчас должен уехать», — прошептал Роберт. «Нужно дать показания». «Почему?» — заикаясь, спросила я. «А ты вернешься?» Как только отвечу на все их вопросы, он продолжал улыбаться. Мой гений, на губах которого улыбка была таким редким гостем, сейчас под дождем в окровавленной одежде, задержанный, он улыбался. Прошлое, наконец, осталось в прошлом, поняла я. И это действительно было так. Отныне, когда я буду думать о той самой ночи, я больше не буду вспоминать события 12-летней давности. Они поблекли и померкли перед правдой, которая теперь известна нам обоим. Роберт ощущал свободу и желание жить, и быть счастливым. Он стер слезы с моей щеки, и я уткнулась в его ладонь и ответила на улыбку. А после он меня поцеловал. В Миннесоте после задержания Роберт какое-то время провел в том самом полицейском участке. Еще ему потребовался хороший адвокат, который все-таки смог доказать, что к смерти Эйзенхауэра Роберт не причастен. На время судебных разбирательств я переехала в единственный в городе мотель. Было выше моих сил оставаться в огромном доме наедине с призраками, которых после происшествия той ночью стало только больше. День ото дня с прошлого спадала пелена забытья, и с каждым новым допросом Роберта появлялись все новые подробности. Из-за того, что был на короткой ноге с миссис Маккамон, Франсуа считал, что знает дом Роберта как свои пять пальцев. Но в особняке оказалось достаточно тайн. Роберт знал и о лазе на кухне, и о том, что у матери запрятан дамский револьвер за фальшивым дном выдвижного ящика секретера. Вокруг были леса и заповедники, и в сад миссис Маккамон частенько забирались дикие звери, хотя ей самой револьвером так и не довелось воспользоваться. Было спокойнее иметь его при себе. Роберт не стал стрелять в слепого и безоружного человека, хотя Франсуа и наговорил ему всякого, чтобы вывести его из себя. Из-за раны и легкого сотрясения, которое подтвердили позже врачи, Роберт испытывал головокружение и слабость. В какой-то момент он даже не устоял на ногах и упал, а револьвер выскользнул из его рук. Франсуа хоть и был слепым, но глухим не был. На ощупь и по звуку он нашел оружие на полу. А после сказал, что поскольку шансов выйти сухим из воды из этой истории у него самого немного, он доставит Маккамону столько неприятностей, сколько возможно. После этих слов он застрелился. 12 лет назад, в первые дни сразу после аварии, Франсуа давил на жалость миссис Маккамон, и со временем она стала его надежным союзником. Миссис Маккамон считала зачисление Роберта в Академию огромной ошибкой, а все последующие события только укрепили ее мнение. Пока Роберт находился в коме, Франсуа смог убедить его мать, что на самом деле делал все, чтобы остановить пагубное влечение ее сына наркотиками и алкоголем, хотя поступал кардинально наоборот. Но Роберт не мог опровергнуть его слова. А когда очнулся, мать не верила, что такой замечательный юноша, как Франсуа, мог сам толкать Роберта к пропасти. «Сложно не проникнуться жалостью к тому, кто ослеп по вине твоего сына». Одним словом, Франсуа сделал все, чтобы мать Роберта встала на его сторону. Отношения Роберта с матерью не ладили с детства. Именно она была готова держать его в четырех стенах ради творчества, чтобы не дать дурным людям испортить карьеру и жизнь сына, хотя отец, как помнил Роберт, был против. Того же мнения придерживался и Франсуа, хотя он, в отличие от миссис Маккамон, понимал, что нельзя творить и брать вдохновение из ниоткуда, будучи запертым в четырех стенах. Отчисление из академии и трагедия, медицинские освидетельствования о наличии алкоголя в крови Роберта, превышающие норму, все это стало последней каплей для миссис МакКаммон. К моменту, когда Роберт пришел в себя, мать уже винила его не только в травме Франсуа, но и в гибели людей во второй машине. Хотя виновником аварии действительно был лось. Именно его останки были на фотографиях, на которые я старалась не глядеть, пока пыталась переслать Роберту из участка. После выписки из больницы мать посадила Роберта под своеобразный домашний арест, и хотя ему никогда не грозил реальный тюремный срок, сам МакКаммон узнал об этом гораздо позже. А мать убеждала его, что только благодаря ей он все еще на свободе, хотя никакой свободой там и не пахло. В таких условиях Роберт прожил почти 5 лет. В те годы черный цвет и стал главенствующим в его картинах. Ярость, отчаяние и злость, жалость и стыд. Неудивительно, что Роберту не хватило мужества подойти ко мне на кладбище. Все это Роберт выплескивал на холст, пока однажды, спустя годы, не высказал матери в лицо. Он сказал, что не вернется, и она, что пока жива, даже на порог его не пустит. Пусть он и прибежит к ней, поджав хвост. Роберт покинул родной город вместе с Франсуа, который обещал миссис МакКаммон приглядеть за сыном. Свои обещания Эйзенхауэр сдержал до конца. А сам Роберт вернулся домой только после смерти матери. Все это Роберт излагал адвокату, а я слушала за пуленепробиваемым стеклом по другую сторону. Подробности 12-летней давности нельзя было утаивать. Иначе происходящему не нашлось бы ни единого объяснения. Пришлось поднимать прежние дела. И я снова увидела архивные коробки, которые сама же и вскрыла. Отпечатки это подтвердили. Это было противозаконным делом, но полиция штата Миннесота, принимая во внимание обстоятельства дела и то, что раньше я была законопослушной гражданкой, ограничилась штрафом. После мы все-таки запросили документы дела, и нам позволили изучить их нормально и без спешки. По материалам в деле моих родителей я выяснила, что Франсуа никак не мог видеть мою мать и тем более быть с ней в последние минуты жизни. По медицинскому отчету ее смерть наступила мгновенно, в результате удара, который пришелся именно на сторону пассажира. Франсуа умело играл чувствами. В тот самый момент ему нужно было завладеть моим вниманием, ведь пока слепой говорил, я могла осмотреть кухню, и будь я способна здраво мыслить в экстремальной ситуации, то могла бы найти или заметить то, что могло помочь мне, а ему, соответственно, помешать. Например, нож, вилки или ножницы, оставленные на видном месте. Да что угодно, что могло помочь нам освободиться. Оказалось, что Франсуа приехал позже нашего в Миннесоту, но медлить не стал. Сразу наведался к ЗАГСе-старшему на кладбище, у которого выдался очень насыщенный день. Жители маленьких городков часто говорят обо всем без утайки. Вот ЗАГСе-старший и выложил старому другу миссис МакКаммон, который, к тому же, в отличие от сына, присутствовал на ее похоронах, что завтра сын завезет в особняк продукты. Чтобы договориться с Чипом, у Франсуа была почти целая ночь, и, судя по всему, он ни минуты не терял даром. Картины МакКаммона стоят больших денег, а в особняке их было навалом. Как агент и доверенное лицо Роберта, Франсуа имел право продавать или дарить его полотна. Разумеется, в процессе разговора с Чипом Франсуа выяснил, что ЗАГСе-младший работает в полиции. И тогда-то его план, вероятно, и обрел окончательную форму. Самого Чипа только спустя несколько дней задержали на границе со штатом Висконсин. Работа копом в захолустном городке Чипу была не по душе. Вот он и согласился подзаработать деньжат. После утреннего визита к нам Чип звонил Франсуа, согласно распечаткам телефонных звонков, чтобы выяснить, что делать дальше. Мое желание навестить его в участке оказалось им только на руку. Франсуа приказал Чипу тянуть время, чтобы не позволить нам с Робертом скоро вернуться домой. Но когда в твой организм влили ударную дозу слабительного, тянуть время сложно, хотя Чип честно старался. Впрочем, Франсуа и без того уложился. Хотя в самом участке мы провели от силы час, мы с Робертом довольно много времени потратили на визит в кафе к Одри, выбор и примерку подходящего платья в магазине, поход в аптеку с последующим возвращением к Одри за добавкой кофе и тортом. Первонаперво, когда мы уехали из дома, Франсуа заколотил ставни окон на первом этаже и проверил плиту. Но это было не все. Когда Роберт, освободившись, поднялся на второй этаж, то ему в нос ударил сильный запах бензина. Похоже, Франсуа не собирался оставлять нам никаких шансов, чего не скажешь о картинах. Роберт казался прав. Эйзенхауэр собирался спасти хотя бы наиболее ценные картины. А чтобы выяснить это, слепому человеку требовалось время. Оно-то нас и спасло.